Часть 10. Идти пришлось недалеко, но дорога была неровной, и ко времени, когда он подошел к институту, Кауру насквозь пропотел. Стоя перед старым зданием посольского типа, Кауру сравнивал его с описанием, которое он записал на бумагу. Несомненно, это было оно, то самое здание, в котором на 4-м и 5-м этажах хранится информация о петле. Кауру на лифте поднялся на 4-й этаж и попросил позвать человека по фамилии Амано. Эту фамилию ему назвал Хидеюки. «Когда придешь в институт, сразу попроси позвать Амано и передай ему, что я тебе сказал». Хидеюки несколько раз напомнил ему об этом. Женщина у стойки сняла трубку внутренней связи и передала просьбу. «Вас желает видеть господин Кауру Футами», — кратко проговорила секретарша и, улыбнувшись Кауру, показала на диван в холле. «Подождите, пожалуйста, немножко». Кауру сел на диван и стал ждать, когда придет человек по имени Амано. Оглядываясь по сторонам, он испытывал поразительное ощущение, ведь отец уже более 20 лет назад поступил сюда на работу. До того, как сам Кауру родился, отец каждое утро подходил к стойке, на которую он сейчас смотрит, и шел в лабораторию. «Простите, что заставил вас ждать». Голос раздался совершенно неожиданно. Кауру казалось, что Амано сможет появиться только из-за стойки, откуда-то из глубины этажа, но он подошел со стороны лифта. Кауру встал и учтиво кивнул головой. «Рад познакомиться, Кауру Футами. Мой отец очень признателен вам». «Ну что вы, что вы. Это я ему признателен». Сказав это, Амано достал из визитницы карточку и протянул ее молодому человеку. Кауру, будучи всего лишь студентом, не имел визитных карточек и не мог дать свою в ответ. Под названием института стояла степень доктора медицины и имя Амано Тооро. Поначалу могло показаться странным, что делает доктор медицинских наук в институте, специализирующемся на компьютерном программировании. Но если подумать, то и отец закончил медицинский факультет. Не так уж это и странно. «Простите, какова ваша специальность?» Амано улыбнулся, на его щеках появились ямочки. «Микробиолог». Амано небольшого роста, но прекрасно сложный, был только на 2 года младше отца Кауру, но выглядел значительно моложе. Казалось, ему около 35. «Извините, я вас отвлекаю?» «Нет, ничего подобного. Давайте я вам все здесь покажу». Амано провел Кауру в лифт и нажал кнопку последнего этажа. Наверху была такая же стойка, но Амано, ведя за собой Кауру, прошел мимо нее. Он показал юноше комнату площадью в 20 тё. По стенам комнаты висели кимоно, а на столе стояло несколько компьютеров. Амано опустился в свое кресло и указал Кауру на кресло для посетителей. «Вы хотите узнать поподробнее, чем занимался Футами-сенсей?» «Да». «Кстати, как здоровье сенсея?» Было видно, что Амано спросил не из простой вежливости, а с искренним беспокойством. Кауру не стал рассказывать о том, что если подтвердится наличие метастаза в легких, то ситуация станет почти безнадежной. «Ну, так себе». «Сенсей меня многому научил». Лицо Амано приняло такое выражение, будто он загрустил о прошлом. «Но за несколько лет тут все изменилось. Стало свободнее». Возможно, под «стало свободнее» подразумевалось здание института. По правде говоря, Кауру не увидел никого, кроме Амано и секретарши за стойкой. У него появилось подозрение, что причиной этому — вирус. «Отец мне сказал, что многие из тех, кто принимал участие в исследованиях петли, умерли от рака». «Да, верно». «Была для этого какая-нибудь причина?» «Эх, пока я, к сожалению, ничего не могу сказать». Кауру не казалось, что это простая случайность. Если удастся отыскать какую-нибудь причинно-следственную связь, то кто знает, может, найдется эпохальное решение в борьбе с раком. «Вы знаете, где были зарегистрированы первые случаи заболевания?» «Уж если Амано микробиолог, то должен хорошо это знать». «Разновидности рака легко перепутать, и поэтому создавать статистику трудно. Но если говорить о вирусе метастазного рака, то первый пациент был американец». До Кауру также доходили слухи, что местом появления вируса была Америка. «Это произошло в Америке?» «Да, заболевший был инженером-компьютерщиком. Он жил в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико», — сказал Амано и горько усмехнулся. Бросалось в глаза странное совпадение. Факт, что первый вирус метастазного рака был обнаружен в теле компьютерщика, и факт, что процент заболеваемости среди работников этого института заметно выше, чем в других местах. Быть может, это не выходило за пределы чистой случайности, но... Усмешка продержалась на лице Амана не более секунды. Так, будто он, вздохнув, решил, что нет смысла искать некую особую причину, и отвергнул мысль о том, что совпадение не случайно. Словно поддавшись своему душевному состоянию, Амана резко вскочил с места. «Да, да, кстати, вы не смотрели одно очень старое видео?» «Видео?» — Кауру почему-то насторожился. «Его для более ясного разъяснения темы и принципов исследований записали подчиненные Футами-сенсея. Там они что-то делают, какие-то вычисления, в общем, заняты работой. Если хотите побыстрее разобраться, в чем состоит цель петли, лучше вам не найти. Пожалуйста, сюда», — позвал Амана, вставая и выходя в дверь. Пройдя половину похожего на галерею коридора, опоясывающего множество лабораторных помещений, они вошли в комнату, смежную с приемной, где стояли диван и стол. Возможно, потому что комната располагалась в самом центре здания, в ней не было ни одного окна. В отличие от приемной, тут было больше мебели, эта мебель придавала ей вид музейного зала. Стены украшали картины в рамах и художественные фотографии. Особенно выделялись четыре картины, висевшие абсолютно симметрично, по одной на каждой стене, совсем как оберег от злых духов, в рамах одинакового размера. Эти четыре картины современного жанра с применением фотографии приковали к себе внимание Каору. Если смотреть на них как нечто деформированное и всунутое в фотографию, то могло показаться, что ты сам находишься внутри какого-то угловатого нечто. Удивительное ощущение. На самом этом предмете современного искусства было начертано множество разорванных окружностей. Более того, интерес вызывала не только сама композиция, но и то, как ровно сантиметр в сантиметр были развешаны четыре ее элемента. Эта точность еще больше усиливала впечатление. Подойдя поближе, Кауру попытался прочесть имя автора. Имя оказалось иностранное, вдобавок написано было неразборчивым почерком. «Си Эриот». «Пожалуйста, садитесь», — раздался из-за спины голос Амана. Кауру тут же пришел в себя. Сев на диван, куда указал ему Амана, он увидел перед собой небольшой телевизор, похоже, только что извлеченный из шкафа. Амана, выдвинув из шкафа боковой ящик, достал кассету. На ней была наклеена бирка с крупно напечатанным названием. Кауру успел прочесть «Петля». Да и как не заметить, когда оно было столь крупно напечатано?